сравнение переносится на более высокую ступень. И, конечно, значит, он берет ту ценность, которую романтики, так сказать, выдвигали на одно из первых мест. Это любовная страсть. Самая вот высокая, высочайшая, возвышенная, сильная, испепеляющая любовная страсть. Приводят пример. «Я знавал одного человека в цвете юных еще сил, исполненного истинного благородства. Я знавал его влюбленным, нежно, страстно, бешено, дерзко, скромно, и при мне, при моих глазах почти, предмет его страсти, нежная, прекрасная, как ангел, была поражена ненасытной смертью. Я никогда не видел таких ужасных порывов душевного страдания, такой бешеной палящей тоски, такого пожирающего отчаяния, какие волновали несчастного любовника. Я никогда не думал, чтобы человек мог создать для себя такой ад». То есть, ну, все средства романтической риторики приводятся в движение для того, чтобы накалить переживания читателя. «Создать для себя такой ад, в котором ни тени, ни образа, ничего, чтобы хоть сколько-нибудь походило на надежду. Его старались не выпускать из глаз. От него спрятали все орудия, которыми он мог бы умертвить себя. 2 недели спустя он вдруг победил себя, начал смеяться, шутить, ему дали свободу, но первое, на что он употребил ее, было купить пистолет. В один день внезапно раздавшийся выстрел перепугал ужасно его родных, нашли его с раздробленным черепом. Врач, случившийся тогда, об искусстве которого гремела молва, увидев в нем признаки существования, нашел рану не совсем смертельную, он, к изумлению всех, был вылечен. Присмотр за ним увеличили еще боли. Да, за столом не клали возле него ножа и старались удалить все, чем он мог бы себя ударить. Но он в скором времени нашел новый случай и бросился под колеса проезжавшего экипажа. Ему раздробило руку и ногу, но он опять был вылечен. Год после этого я видел его в одном многолюдном зале. Он сидел за столом, весело говоря «Petit Ouert», закрывший одну карту, а за ним стояла, облокотившись на спинку его стула, молоденькая жена его. Вот так прошел год. И все. И как ничего не бывало. А значит, противовес этому рассказывается история двух старичков. И рассказывается о том, как Афанасий Иванович не мог забыть Пульхерию Ивановну. Вот эта амеба не могла забыть. Его чувства оказались намного сильнее, намного прочнее. Просто неизмеримо сильнее, прочнее самой сильной романтической страсти. И здесь Гоголь как раз демонстрирует, как привычка, над которой слегка посмеялся Пушкин, правда, уже с оговорками, свыше нам дана замена счастья, она как привычка оказывается сильнее любого самого сильного чувства. То есть Шевырев вычеркнул бы собственными руками вот эту мысль из текста Гоголя. Белинский ему отвечал, ну что же можно быть, разве можно быть таким трусом, критиком? Не надо бояться истины. Гоголь действительно открывает истину. И не надо пугаться, надо ее принять, какова она есть. Вот. И значит, в общем, действительно выдерживает сравнение по всем пунктам. Современная цивилизация – это древнее такое, архаическое, всецело телесное, казалось бы, бытие. И, кстати, действительно, тут все дело именно в привычке. Потому что это очень однообразная жизнь. Она всегда одна и та же. Из одних и тех же компонентов состоит, из одних и тех же кирпичиков. Достаточно убрать один из них, и все разваливается. Именно потому, что она держится на том, что все повторяется, все повторяется. Нарушилось повторение, человек не может жить. Все. Вот такой неожиданный парадоксальный результат. Ну, значит, тут, конечно, есть мифические черты в изображении этой жизни. Скажем, рассказывается о том, как хозяйствовали эти самые добродушные старички. Да никак не хозяйствовали. То есть там воровали их управляющие. Вот как хотели, так и воровали. Вот, причем без всякого предела. Казалось бы, хозяйство должно разориться, ничего подобного. Не разоряется и все. Потому что вот оно настолько плодоносно, это такое сказочное изобилие плодоносности, которое покрывает все убытки, все ущербы. То есть недостачи не будет никогда. Миллион воров придут и все украдут, и все равно все будет компенсировано и превышено. И, конечно, это элемент мифического сюжета входит тогда, когда, значит, тут и вспоминается, кстати, Филимон и Бавкида. Вот когда один, значит, уходит, потому что его зовет потусторонний мир, а второй уходит, потому что его зовет она. Человек умирает не потому, что болеет, там, состарился. Действительно, создается повесть о такой бессмертной совершенно любви. Любви, которая сильнее смерти. Люди действительно не думают о смерти, не боятся ее, а думают, она думает только о нем, он думает только о ней. И действительно это так. И вот что еще тут интересно. Конечно, там есть предыстория, вполне традиционная. Рассказывается о том, что когда-то в юные еще в молодые годы Афанасий Иванович похитил Пульхирию Ивановну родителей, увез, женился против их воли. И действительно этот элемент есть. Но когда развертывается вот это описание, которое дает нам ощущение их жизни, как-то, в общем, не воспринимается эта жизнь как супружеская. То есть родственники и близкие, это очевидно. Но как бы и не муж и жена. Вот никаких признаков того, что это муж, а это жена. Здесь она кормит, он ест. Но это может быть не обязательно супружеская обязанность. Есть супружеские обязанности, это другое. Вот этого другого нет. И тут мы обращаем внимание на то, что общество-то у них одинаковое. То есть это отношение, скорее напоминающее брата и сестру, чем отношение супруга. И вот эта тонкость гоголевского сюжета, она очень значима, по-видимому, в этой повести, потому что вот эти братские отношения, они демонстрируют сущность первоначального вот человеческого бытия, единическую сущность первозданного человеческого бытия. Первоначально это отношение братства, которое оборачивается тем, что люди действительно не могут существовать друг без друга. Но на наших глазах этот мир разваливается. И значит, наступает, приходит какой-то другой этап. Но тут уже занимает свое место Тарас Бульба. Потому что перед нами тут форма человеческого общежития очень близкая как раз к братству. Только называется она иначе и не случайно. Называется она товарищество. Хочется мне вам сказать по-нове, держит речь Тарас Бульба, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, какой честью у всех была земля наша, и грекам давала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья. Князья русского рода, свои князья, они католические недоверки. Все взяли бусурманы, все пропало. Только остались мы сирые, да как вдовица после крепкого мужа, сирая такая же, как и мы, земля наша. Вот какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уж святее товарищества. Отец любит свое дитя, мать любит свое дитя.